Модель Блерио. Как вспомнишь теперь то легкомыслие, ту внезапность, неожиданность для самого себя, с которой в голове моей вдруг ни с того ни с сего рождались самые неожиданные идеи, требующие немедленного претворения в жизнь, то не можешь не улыбнуться, а отчасти даже пожалеть, что уже нет в тебе той дьявольской энергии, той былой потребности немедленного действия, пусть даже подчас и весьма глупого, но все же действия. Например, история с моделью Блерио. Почему меня вдруг осенила идея сделать модель аэроплана Блерио? Еще за минуту я даже не думал об этом, и вдруг как молния ударила. При ее вспышке я во всех подробностях увидел прелестную модель знаменитого моноплана, недавно прилетевшего через Ла-Манш, причем эта модель каким-то образом была сделана моими руками. Впрочем, тут же я понял, что делать одному модель Блерио будет скучно, а надо непременно найти себе помощника. И тут же мне почему-то представилось, что лучше Женьки, не моего брата, а другого Женьки, реалиста по прозвищу Дубастый, мне товарища не найти. И сейчас же, как по мановению волшебной палочки, на улице появилась фигура Женьки Дубастого, печально возвращавшегося из своего реального училища, где он схватил две двойки и был к тому же оставлен на час после уроков. С горящими глазами я ринулся к Дубастому и, еще не добежав до него 10 шагов, крикнул на всю отраду: «Давай сделаем модель Блерио!» «Давай!» — ответил он с восторгом, хотя до этого момента ему никогда в жизни еще не приходила мысль сделать какую-нибудь модель. Немного поразмыслив и остыв после первого восторга, Женька спросил: «А зачем?» «Продадим на выставку в павильон воздухоплавания», — немедленно ответил я, сам удивляясь, откуда у меня взялась эта мысль. «А нас туда пустят без билетов?» — живо спросил Женька. «Конечно, пустят, раз мы покажем модель». «А где мы возьмем модель?» — спросил Женька. «Чудак!» — воскликнул я. «Сделаем! Сами?» «Сами. А с моделью пустят?» «Безусловно». «Тогда давай. Давай ты будешь делать крылья, а я колеса». «Идет». Мы тут же, не теряя времени, побежали в подвал дома Женьки Дубастого и быстро нашли там множество всякой всячины, необходимой для постройки модели. Молоток, гвозди, моток шпагата, банку клейстера, проволоку, на которой в царские дни развешивались вдоль дома иллюминационные фонарики, обрезки каких-то досок, пилу, куски коленкора, национальные флаги, вывешивающиеся у ворот по праздникам. Они были необходимы для покрытия несущей поверхности нашего моноплана. И, в числе прочего, тюбик универсального клея «Синдитикон», весьма популярного в то далекое-предалекое время. Синдитикон действительно намертво склеивал самые различные материалы, но в особенности от него склеивались пальцы, которые потом очень трудно было разлепить. Этот густой, вонючий, янтарно-желтый клей имел способность тянуться бесконечно тонкими, бесконечно длинными волосяными нитями, налипавшими на одежду, на мебель, на стены, так что неаккуратное, поспешное употребление этого универсального клея всегда сопровождалось массы неприятностей. Разумеется, у нас не было никаких чертежей и планов, и мы просто сколачивали модель Блерио большими гвоздями, за неимением маленьких гвоздиков, из наскоро нарезанных щепок. Мы прикручивали к его фюзеляжу крылья, сделанные из проволоки и обклеенные белым коленкором. Хотелось бы желтым, но его под рукой не оказалось. Причем все это тяжелое, неуклюжее сооружение было опутано вонючими нитями синдитикона, прилипавшими к пальцам и мешавшими работать. С большим трудом, хотя довольно быстро, за 2 дня, мы построили модель. Не хватало лишь колес. Недолго думая, мы содрали колеса с игрушечной коляски младшей сестренки Дубастого Люси и приклеили их внизу передней рамы фюзеляжа. Пропеллер мы вырезали столовым ножом из сосновой щепки и намертво приклеили его впереди с помощью все того же универсального синдетикона. Мы были восхищены красотой своей модели, казавшейся нам поразительно изящной, в то время как это было чудовищным надругательством над самой идеей летательного аппарата, не говоря уже о неестественных пропорциях. Модель получилась грубой, топорной работой. Единственное, что сближало наше изделие с аэропланом, было то, что он с полным правом мог называться «тяжелее воздуха». Этим свойством своей модели мы очень гордились. С трудом дождавшись 9 часов утра, мы с крайними предосторожностями, чтобы не поломать, взяли модель за фюзеляж, который сразу же слегка покривился, и отправились на выставку. По дороге нас удивило, что прохожие не очень обращают внимания на модель, которая, по нашим представлениям, должна была вызывать общее восхищение. Даже уличные мальчишки с Новорыбной, так называемые новорыбники, игравшие возле стены одного из домов в швайку, не перестали играть, а лишь довольно равнодушно посмотрели на модель Блерио, не сделав никаких замечаний. Я думаю, они даже не вполне поняли, что это за вещь, которую мы держим в руках. Нечего и говорить, что мы пришли, по крайней мере, за час до открытия выставки и долго томились возле турникета, поправляя модель, немного деформировавшуюся во время пути и внося некоторые незначительные изменения в конструкцию моноплана. Например, мы более круто изогнули заднюю плоскость и заметно округлили руль. Рассматривая модель при беспощадном утреннем солнце, мы пожалели, что не смогли вставить в фюзеляж резинку, чтобы пропеллер мог крутиться. Резинка стоила страшно дорого. Ладно, пусть пропеллер не будет вращаться, ведь модель-то не летающая. Конечно, не мешало бы также покрыть поверхность крыльев специальным лаком. Да где его возьмешь? Наконец появился выставочный сторож в особой выставочной форме, а затем и кассирша, нарядная дама в громадной шляпе со страусовыми перьями и в кружевных митинках с отрезанными пальцами. Мы бодро двинулись ко входу, стараясь как можно осторожнее держать модель за крылья, но кассирша выглянула из своей будки и сказала: «Мальчики, куда вы лезете без билетов? Давайте сначала деньги, а потом милости просим». Мы объяснили ей, что идем в павильон воздухоплавания выставлять свою модель. Но кассирша повернулась к нам в профиль и захлопнула окошечко. Мы попытались пролезть через турникет, но сторож погрозил нам пальцем и сказал, что позовет городового. Удрученные неудачей, мы побрели вдоль высокого выставочного забора, пока не очутились где-то на задах выставки, где сначала Дубастый перелез через забор, потом я перекинул ему на ту сторону модель, которая при этом немножко стукнулась крылом о землю, а уж потом следом за моделью с муками и страхом перелез и я. Тут возле стены рос бурьян. Мы присели на ракушниковые камни, оставшиеся от строительства главных павильонов выставки, и немного починили нашу довольно сильно расшатавшуюся модель, насколько было возможно, заделав дырку в задней несущей плоскости, проделанную пальцем неосторожного Дубастого. Затем мы отправились разыскивать павильон воздухоплавания и не без труда нашли его, исходив, вероятно, несколько верст выставочных дорожек, еще пустых в этот час, посыпанных скрипучим дофиновским гравием, среди фонтанов, затейливых павильонов, в открытых дверях которых виднелись разные машины, среди бархатно-зеленых газонов и цветочных клумб с львиным зевом и штамбовыми розами из садоводства Веркемейстера. Выставочные садовники в белых фартуках щедро поливали их из бранспойтов, и радуга светилась в облаке водяной пыли, висевшей над зеленью. Павильон воздухоплавания представлял собой громадную палатку-шатер из плотного авиационного шелка. Его вход был широко распахнут. Мы уже собирались войти, но в этот миг перед нами предстал молодой господин с макслиндеровскими усиками, одетый в новомодный клетчатый жакет, брюки, галифе и желтые кожаные краги, ладно облегавшие его выпуклые икры. Тугой крахмальный воротничок высоко подпирал его щеки, и шелковый лиловый галстук цвета павлиний глаз с жемчужной булавкой придавал его спортивному виду оттенок богатства и светского шика, что также подчеркивало строгий пробор его зеркально на бриллиантиненных прямых волос. У него во рту дымилась сигара, на которой уже нарос жемчужный серый пепел, слегка розоватый от внутреннего огня. На мизинце молодого человека блеснул перстень с большим бриллиантом. До сих пор мы видели таких шикарных молодых людей только в карикатурах на странице журнала «Сатирикон». «Что вам здесь надо, жлобы?» — спросил он на языке одесских окраин с непередаваемой интонацией слова «жлобы». «Продаем для вашего павильона модель Блерио», — сказал Женька Дубастый, не моргнув глазом. «Вот эту?» — спросил молодой господин, показывая дымящиеся сигары на наш моноплан. «А чё?» — не без нахальства спросил Женька Дубастый. 8 рублей дадите?» Молодой господин показал белоснежные зубы, на щеках у него появились девичьи ямочки, и он стал хохотать, пуская из ноздрей сигарный дым. «Ну, хоть бы 2 с полтиной дадите?» — угрюмо спросил Женька. Макс Линдер продолжал хохотать. «Так забирайте даром, если вы такие жмоты», — сказал я. «Мы согласны выставить свою модель бесплатно». Но Макс Линдер не унимался, продолжая звонко и весело смеяться. Наконец он передохнул, наморщил свой вздернутый носик и сказал: «Пошли вон, и чтоб я вас здесь больше не видел!» Тут Женька Дубастый жалобно сказал: «Хотя бы разрешите нам, дяденька, осмотреть ваш павильон». «А это, пожалуйста», — покладисто ответил Макс Линдер, — «с удовольствием. Только, во-первых, не тащите сюда свою бандуру, а во-вторых, не лапайте экспонаты». Мы оставили модель Блерио на траве газона под кустом роз и, сняв фуражки, с благоговением, как в церковь, вошли на цыпочках в павильон. Это был подлинный храм будущего. Утреннее солнце, проникая сквозь шелковое полотно шатра, озаряло ярким, но смягченным светом несколько стоящих на полу и подвешенных в воздухе настоящих больших аэропланов с моторами и сказочно прекрасными пропеллерами из трехслойного полированного дерева с разноцветными переводными картинками фабричных марок. Мы с замиранием сердца узнали летательный аппарат тяжелее воздуха братьев Райт, как бы лежащий на земле, опираясь на некое подобие лыж, его 2 плоскости, горизонтальные и 2 вертикальные. Перед нами стоял на своих толстеньких колесиках, сдутыми резиновыми шинами, высокий стройный биплан «Фарман-16». Его латунный бак для бензина сиял, а звездообразный пластинчатый стальной мотор фирмы «Гном» мог свести с ума кого угодно своей конструктивной целесообразной красотой. Приводили в восторг его загнутые лыжи и передний руль высоты. Несущие плоскости летательных аппаратов из особого авиационного шелкового полотна, туго натянутого на легкие конструкции крыльев, покрытые особым прозрачным лаком, тонкие стальные тросы, скреплявшие всю легкую и прочную конструкцию аэроплана, ошеломили нас своей мастерской отделкой, аккуратностью, красотой форм. Нам так хотелось потрогать руками гладко обструганные, отшлифованные рейки распорок, сделанные руками замечательных мастеров своего дела, столяров самой высокой марки из красивых сортов отборного бука, клена, может быть, ясеня. Аэропланы одновременно были и летательными аппаратами, и как бы музыкальными инструментами со звенящими, натянутыми струнами стальных проволок. Но что нас больше всего поразило и унизило, это несколько небольших моделей самолетов, поставленных на специальные тумбочки. Они являлись главным украшением павильона и представляли из себя чудо искусства, точности, глазомера и совершенство пропорций. При виде этих моделей мы с Женькой сконфуженно отвернулись друг от друга и вышли из павильона, как побитые собаки, даже не взглянув на свою модель Блерио, которая, заляпанная клейстером, неуклюжая, как табуретка, с полуотломанным крылом, лежала на траве под кустом роз, усыпанным полураспустившимися бутонами, пылающими на ярком солнце. Мы даже не обратили внимания на все выставочные чудеса, мимо которых плелись к выходу. На знаменитый деревянный самовар известной чайной фирмы «Караван», высотой 4-этажный дом и чайником на конфорке, откуда посетители выставки могли обозревать выставочную территорию. Не менее знаменитую громадную бутылку шампанского «Редерер», паровую карусель с парусными лодками вместо колясок и медным пароходным свистком, павильон Русского общества пароходства и торговли РОПИТ в виде черного пароходного носа почти в натуральную величину с бушпритом, мачтой и колоколом. Мы даже не обратили внимания на сводящий с ума горячий запах вафель со сбитыми сливками, которые тут же на глазах у публики пекли в раскаленных вафельницах, нагревавшихся электрическим током. А сосиски «Габербуш» и «Шиле» на картонных тарелочках с картофельным пюре и репинским мазком горчицы. Эх, да что там говорить,